А Малгожата — очень хороший человек, грех обижать ее. Ну-ну. Пан Хенрик отвез Стефана к дому Малгожаты. Перед тем, как Стефан вышел из машины, предупредил. «Если вдруг обстановка изменится, звони, тут же заберем. Надеюсь, до этого не дойдет, но телефон помню. До свидания». И пошел в магазинчик Малгожаты. Та увидела его, вышла навстречу. «День добрый, пану. Прошу в кабинет, там обсудим условия поставки». Стефан сначала опешил, но тут же понял, Малгожата играла перед покупателями и своими работниками, и эта игра очень совпала по своим правилам с его, Стефана, игрой. Ну, приехал поставщик муки, что тут такого? Из кабинета прошли в квартиру. Малгожата остановилась, повернулась к нему, положила руки на его плечи. «Матерь Божья, как давно я тебя не видела!» Стефан наклонился к полураскрытым, ждущим, зовущим губам. Мелькнула короткая мысль. «Ну и потаскун же ты, Степка!» Но тут же отогнал ее, как надоедливую муху, другой, не менее правильный. «Она хорошая, она так соскучилась, да и я тоже». Страстный поцелуй кончился тем, что Стефан поднял ее и понес туда, уже хорошо знакомую ему спальню. Однако благоразумие подсказало спросить, «Тадек?» «Тадек еще в школе. Время у нас есть». Утолив первую жажду, Малгожата и Стефан лежали, наслаждаясь легкими прикосновениями и перебрасываясь короткими фразами. «Так ты всего на сутки?» «Да, и то случайно. У тебя все хорошо?» «Не сказал бы». «Что-то серьезное?» «Более чем. Не будем об этом. Как ты тут?» «Замуж не собираешься?» Малгожата засмеялась, положила голову ему на грудь. «Если бы и пошла замуж, то только за тебя, а так?» «Лишь бы мужик торчал рядом. Но ты же молодая женщина, надо же жить. Что толку, если мужик тебя ласкает, а я...» «О тебе думаю, тебя вспоминаю. Нет, это не жизнь, это мука. Лучше уж редко, да от всей души». «Боюсь, Малгожата, что я пришел последний раз. Так плохи дела, хуже некуда». «Так что же мы тогда теряем время?» — встрепенулась Малгожата. Сутки пролетели, как один миг сладостный, всепоглощающий. Но все же миг. Тедек, правда, после школы до самого вечера, можно сказать, не отходил от Стефана, то рассказывая о своих ребячьих проблемах, то расспрашивая Стефана о взрослом мире, который был ему не всегда доступен. Стефан понимал Тадыка, когда нет отца, пьянь болотная, разве это отец, то ребенка, особенно мальчишку, тянет к взрослому мужчине, который не отталкивает, а наоборот привечает лаской, пониманием или, по крайней мере, желанием, стремлением понять то, что волнует мальчишку. Малгожата, которая тоже далеко не отходила от Стефана, даже всплакнула, глядя, как дружны ее любимые мужчины. Правда, все-таки вырвалась. «Ладно, меня на водку променяла, сына-то сына, а вот же мразь, куда только глаза мои глядели!» Тадык будто и не слышал маминой реплики, но в скорости спросил у Стефана, широко распахнув свои глаза. «Стефан, а ты водку любишь?» Тот честно ответил, «Нет, не люблю ни водку, ни вино. Пью только, как говорят, по необходимости. Но удовольствия не испытываю». Тадык вздохнул, покачал головой и сказал, «Ты умный и хороший». А вечером, когда они с Малгожатой вдвоем укладывали Тадыка спать, тот печально смотрел на Стефана, потом не выдержал и спросил, «Стефан, ты опять уедешь?» Стефан не мог обмануть эти чистые детские глаза и кивнул. «Да, Тадек, дела зовут». «А их, эти дела, никак-никак нельзя отложить или вообще забыть о них?» «Когда ты вырастешь, то поймешь меня. Этого никак нельзя». Тадек вздохнул, подумал и спросил. «А еще приедешь когда-нибудь, если будет возможность?» Стефан кивнул. «Если будет возможность». Потом, когда они с Малгожатой уединились в спальне, во время одной из передышек между любовными схватками, Малгожата сказала, «Ты посмотри, как Тадек к тебе привязался. Ну, просто душой прикипел». Стефан пожал плечами. «Как же? мужчину к мужчине тянет. Ха-ха, три раза. Что же его к родному отцу так не тянет? Придет иной раз, так тогда где-нибудь в угол забьется и как волчонок выглядывает оттуда. Нет, Стефан, тут другое. Что-то в тебе есть такое, за что тебя любят дети и женщины. Скажи уж честно, любят? Малгожата, что ты хочешь услышать от меня? Все-все, ничего не хочу услышать. Я и так все знаю. И что же ты такое знаешь? Хорошо бы ребеночка от тебя заиметь. А дальше функции размножения ты не продвинешься? О, уважительно протянула Малгожата. И дальше что? Да ничего такого, просто хотела констатировать тот факт, что в Польше ты стал, как бы это выразиться, ты уже выразилась, констатировать тот факт. А ты? Функция размножения? И потом. Я только хотела сказать, что в Польше ты стал. Никем я тут не стал, но кое-что почитал. Слава богу, умные люди встретились, надоумили, подтолкнули. И много их, людей этих, одна, но умная. Все-таки женщина. Впрочем, для тебя это так же естественно, как восход солнца утром. Но его не всегда видно, а женщина — это квартирная хозяйка в Бджеге. У нее такая библиотека. Жаль, еще многого не успел прочитать. Малгожата сразу притихла, потом шепнула. «Уезжать будешь? Совсем из Польши?» «Боюсь, что да». Малгожата долго думала о чем-то, потом спросила. «А адресок-то дашь? Не боюсь, я не буду докучать. Боже упаси! Просто если вдруг родится тебе ребеночек, то я просто сообщу тебе и напишу, как окрестила. Больше ничего. Не денег же на содержание ребенка просить. Ты же видишь, что я на доходы от своего дела и мужика ни одного прокормлю. И целый детский сад могу содержать. Так что этого не боись». «Да я и не боюсь. Просто обидно как-то за себя. Какой-то бестолково непутевый. Ехал вроде бы по другим делам в Польшу, а стал тут самцом-производителем». «Стефанчику, дорогой ты мой, ты гордись этим. Если кто из ваших полек забеременел от тебя, то пусть радуется. Люди вон из пробирок наследников достают, а тут живого даришь, родного. Нет, Стефанчику, давай-ка еще разок, может, ты все-таки оставишь мне на память частичку себя». На следующий день Стефан позвонил пану Богдану в полицию. Тот отозвался сразу. «Сейчас машину подошлю. Тебе в окно будет видно, когда она подъедет. Да. Жди. Да какие-нибудь темные очки надень. Так на улице пасмурно. А может, у тебя глаза болят?» Спросил у Малгожаты. Та озадаченно выглянула в окно, но Стефан сказал. «Неважно, какая погода. Нужны темные очки». «Нашла. Как раз и машина подошла». «Ну, счастье тебе, Малгожата. Спасибо. Оно тебе очень понадобится. Помоги тебе, Бог». Поцеловались. «Не поминай лихом, Малгожата. Кроме хорошего, ничего другого от тебя не видела. Пусть тебе поможет Матерь Божья. Если понадоблюсь, дай только знать. Тадуку привет передавай. И будьте счастливы». Еще раз поцеловались, Стефан надел очки и пошел на выход. В полиции повторили инструктаж. Напоследок пан Богдан сказал... «А Энглерту ты привет от меня все-таки передай. Скажешь, случайно у вокзала встретились, и передай ему мое спасибо за то, что пристроил тебя на работу. Не вздыхай, так надо. Как же иначе? И пани Эльжбету предупреди, чтобы лишнего звука ни одного». Стефан заверил. «Да она же была женой военного летчика. А что, среди жен летчиков дур не бывает?» «Но не Эльжбета, только если начнется, это вот как бы Эльжбета не пострадала. Эти братки жестокие. Не беспокойся, прикроем, и главное, не суетись. С Богом!» В дом Эльжбеты Стефан вошел уже вечером. Она сидела на кухне, смотрела телевизор. Услышав звук открывающейся двери, выскочила и, как девчонка, повисла на шее Стефана. Тот закрыл за собой дверь и укоризненно сказал. — Совсем необдуманно, Беточка. Что соседи подумают? — Пусть думают. Зря не подумают. Ты надолго? — Давай по порядку. — Здравствуй, Эльжбета. — Здравствуй, Стефан. Поцеловались несколько раз. Не кстати, мыслишка мелькнула. Вот разные женщины по-разному целуются. Но что общее, так это удовольствие. Отогнал ее, сказал. «Давай-ка я переоденусь, да и помоюсь с дороги». И опять мыслишка крутнулась. Вообще-то у Малгожата перед уходом помылся. И тоже прогнал ее. «Ужинать будешь?» «Еще как буду». «Тогда и я с тобой еще раз поужинаю». «Ох, Беточка, растолстеешь?» «Да это уже не страшно. Ладно, иди. Я жду тебя здесь». Не так уж много времени понадобилось Стефану, чтобы помыться и переодеться, а стол на кухне, как по мановению волшебной палочки, был уже накрыт по-праздничному. «Беточка, по какому такому случаю? А ты вернулся? Да какой это праздник, одни хлопоты тебе!» Эльжбета задумчиво улыбнулась, потом оторвалась от своих видений и сказала. «Оказывается, хлопоты хлопотом рознь. Открой вино. А я тогда скажу тебе то, что хотела утаить от тебя». «Ты такая?» «Думала, что такая, а оказалось, я же в Англию неспроста сорвалась. Ты это, надеюсь, помнишь? А в Англии?» «И что там?» — проявил нетерпение Стефан, наливая вино в бокалы. «Невестка отговорила аборт делать, а потом и сын ее поддержал. Да им о том, что я старая вешалка, даже вырастить не успею. Они, мы завершим, и вообще переезжай к нам, здесь родишь без хлопот, а расти будут вместе со Збигневым-младшим». «Да, так внуком мы его назвали, в честь деда».